Децл, сегодня такое знаковое число, 22 декабря 2023 года, самый короткий день, и с завтрашнего дня денечек будет прибавляться на одну минутку. Я буду за этим наблюдать, буду это лелеять, буду медленно готовиться к Рождеству. Я всю жизнь отмечала два Рождества. Первое Рождество католическое, а второе – любимое наше русское. И вот я сижу в своей палапе с высоченными потолками, смотрю на волны красивого бирюзового Карибского моря и перенеслась на другое море, которое я так люблю, оно мне так близко. Черное море. И вспомнила вдруг 2018 год и наши встречи с Кирюшей Толмацким, Децлом. В том году я снималась в восьмисерийном сериале моего любимого режиссера Влада Фурмана. Безумной красоты человек, очень тонкой души, очень талантливый. Иногда я думаю, что он бы мог заместить в моей жизни позицию Петра Ефимовича Тодоровского. В перерывах между съемками и очень уставшая от организации школы доброты Мэри Поппинс, которую у меня затем бандитским образом отобрали, я решила куда-то выскочить, чуть-чуть отдохнуть перед следующими съемками. И почему-то захотелось мне не в Сочи, который я очень люблю, а в более тихое место. Полетела я в Адлер. Аж прямо-таки на 3 недели поселилась в Радисон-отеле на высоком этаже. Но не в том Радисон-блю, который мне все рекомендовали, где все селебрити, знаменитости, шпик-шпок бегают. А я поселилась в более простом, и мне там было как-то очень-очень спокойно. Да, конкретного прямого выхода на пляж не было, но гулять по набережной можно было очень далеко. Из любви ко мне отель выдал мне огромнейший двухкомнатный суит с огромнейшим балконом и видом на море. Вот именно на этом балконе мы сочиняли в очередной раз удивительные вещи с Децлом. Он очень знаковая фигура в моей жизни, и Кирюшу я люблю просто невероятно. Когда в 1996 году мы с создателями и музыкантами моего музыкального альбома «Наташей и Гуси» прилетели в Москву, то каким-то образом сразу встретились с Кириллом. И возникло такое понимание и такая космическая любовь, как будто встретились брат с сестрой. Мы начали тусоваться, как Шерочка с Машерочкой. Мы всегда были вместе. Это было совершенно невероятно. Я как наблюдатель смотрела эту ретроспективу или этот альманах и мозаику его девушек, которые менялись вот с космической скоростью. Очень часто он их каким-то образом отбивал у больших олигархов. И я за него, честно говоря, волновалась. Я помню, как я говорила: «Кирюша, хорошим это не закончится. Это очень опасно». И вот он в своем изумительном мини-купере приезжал всегда ко мне на Дегтярный переулок. Я помню, как он в первый раз пришел. Я включила изумительную систему музыкальную, Bang & Olufsen, послушали мою музыку. И с этого момента разорвать нас было невозможно. Кирюша посадил меня в машину, и мы поехали в его студию. Студия, естественно, была не его, принадлежала папе, Александру Толмацкому. Модерновая, небольшая, совершенно удивительная, снабженная всеми необходимыми современными трендопулями. Я была счастлива, сидела, слушала его проекты, он советовался, мы с ним создавали что-то новое. Перерывах между моими серьезными делами, в том числе созданием русского благотворительного фонда исследований СПИДа. Наша дружба с Кириллом продлилась очень долго. Я помню, как Кирилл переживал это несчастье, когда папа уходил от мамы. Я была тем инструментом, который всегда его успокаивал. Я успокаивала и как-то его отпускала, а еще давала ему странные рекомендации, которые на меня, ну, совсем не похожи. «Кирюш, ну давай не так резко, ну пожалуйста, ну можно немножечко как-то вернуться к своим корням, а? Ну давай ты немножечко как-то по-еврейски поступишь, нет? Ну давай не как Наташа, обязательно танец с саблями исполнять с первого момента появления. Ну как-то так давай и так, и так. Представь себе, сейчас папа у тебя заберет в студию, что, естественно, и произошло. Ну где ты будешь создавать свои великие музыкальные произведения? Ты художник, ты без этого не можешь». Я очень переживала. Кирилл тоже переживал. Он часто даже оставался ночевать у меня в квартире. Одно время, я помню, я просто его поселила жить в доме на набережной. Кирюша там жил долго, не могу сказать сколько, не помню. Но потом, уже помню, когда они были с Юлей, они приезжали и оставались у меня с маленьким ребенком. Это было, конечно, совершенно потрясающе, это было так смешно. Но больше всего я сходила с ума, когда он начинал 6-месячного ребенка, малюсенького Антония, крутить над головой, как вертолет. Я говорю: «Ты что, сумасшедший? У него вывихнутся все ручки. Ты не делай этого!» А он смеялся и говорил: «Это его закалка! Он такой! Он рыцарь! Он будет таким!» Так что, Кирюша, ха, это изумительно. Когда приезжал мой сын, этих двух разорвать было невозможно. Они пробирались каким-то образом в квартиру моей бабушки за стеной. Там была отдельная комната, в которой иногда жил Витя. Если у меня, ему почему-то не хотелось оставаться. И они начинали играть на гитарах. Очень часто Кирилл врывался ко мне, как ненормальный, ко мне в квартиру, и говорил про Митю: «Он гений. Ты понимаешь, он гений! Он такой что у него на гитаре всего лишь 2 струны, Наташа, ты понимаешь, но он на 2 струнах играет, как на полноценной гитаре». Это было, конечно, восхитительно. Эти двое тоже ходили, как Шерочка с Башерочкой. Но я все-таки хотела бы вернуться к нашей встрече в 2018 году. Как только я прилетела в Москву, тут же позвонила ему. Мы с ним встретились в Москва-Сити. В каком-то ресторанчике я обратила внимание на его дреды. Его дреды волоклись по земле. Такого зрелища я еще никогда не видела. Я очень благодарна Кириллу за то, что он пришел на одно из моих ток-шоу. Он человек очень деликатный, очень умный и крайне образованный. Он учился с Дмитрием в одном месте, в Швейцарии, потом в Лондоне, практически в совершенстве владел английским языком. И поэтому у нас был проект попробовать его все-таки за границей. Я наводила справки, подготовила интересных и серьезных менеджеров к его приезду. И он начал записывать музыку и свои музыкальные произведения на английском языке. Это было замечательно. Когда он пришел ко мне на шоу, это была сенсация. Он ушел от всех. 7 лет не появлялся ни в прессе, ни на телевидении. И когда мы сообщили, что на шоу будет присутствовать Кирилл Толмацкий, нам никто не поверил. Он долго говорил, очень деликатно, никого не обижая. Он был настолько мудр. Недаром часто смеялся над собой и говорил: «Ну, сейчас в газетах опять напишут с издевкой, что этот старый раввин с дредами пришел и начал всех поучать». Он к себе относился с диким юмором всегда. Вот я тоже всегда отношусь к себе с сарказмом и юмором. Видимо, поэтому для него Кирилл и Децл – это отдельные вещи, как для меня Наташа и Наталья Андрейченко. Последний продукт, который я создала, это мы с ним понимали. Видимо, это нас с ним удивительнейшим образом объединяло. И вот, Кирюша, почему вода? Почему я об этом думаю? Вдруг он приходит ко мне с предложением сделать новую версию «Мэри Поппинс». То есть освежить ее. Немного техно, немного другого звука. Я сразу это услышала. Я сразу это поняла. Но тут же история у нас с Максимом Исааковичем Дунаевским. Вы понимаете, это написано в качестве симфонической музыки. Но Кирюша был прав. Он сказал, это даст новое дыхание. Это сейчас забомбится во всех ночных клубах. Это будет новое рождение. Ой, как это было непросто разговаривать с Максимом Дунаевским на эту тему. Я провела долгие переговоры. Сначала он категорически сказал «нет». Я продолжала ему звонить и продолжала с ним разговаривать. Я говорила ему: «Максюшенька, любимый, ну посмотри, ну что ты теряешь? Объясни мне, пожалуйста, каждую секунду мы будем тебе приносить материал на одобрение. Мы же не собираемся сделать и выскочить, как самозванцы. Нет, все под твоим великим гением и контролем. Ну помоги, пожалуйста, осуществить мечту. Ну почему не дать второе дыхание великому симфоническому музыкальному произведению? Пусть это случится». И вот, где-то на третий раз переговоров, Максим сказал: «Да, я согласен, делитесь уже». Боже мой, мы были такие счастливые, бросились в эту работу. Она продолжалась кусочками. Мы опять работали. Он записывал уже произведение на английском языке. Присутствовал все время Дмитрий на другом конце провода из Швейцарии. И как-то вот этот момент слияния произошел опять. Но работа моя закончилась в 18-м году. Я в России пробыла ровно 8 месяцев, и мне надо было ехать и делать дела, и в частности дела Кирюши. Мне надо было лететь в Лос-Анджелес, где я нашла очень заинтересованных людей и менеджеров для подготовки его появления там. А потом начался 2019 год, а затем случилось, все знают, что случилось, Кирюша нас покинул. Никогда не забуду свое чувство, свое первое чувство, когда мы только встретились, такие счастливые, и сидели в этом маленьком ресторанчике в Москва-Сити. Мне уже тогда показалось, что он очень устал. Он был такой мудрый-мудрый, взрослый и даже, я бы сказала, такой старый мудрец. Он был готов к отходу, как ни странно. Он уже стал мудрецом. И когда я общалась с его мамочкой, изумительнейшей Ириной, она мне призналась о том, что на Новый год, уже незадолго до его ухода, он вдруг ей сказал: «Мама, ты знаешь, я так устал, я больше не могу». И, конечно, когда это случилось, истерики моего сына было остановить просто невозможно, потому что Кирилл хотел с семьей лететь во Францию, купил билеты, и его не выпустили, потому что у него не было оплачено электричество. Он такой человек, скромно гордый. Я думаю, что мы с ним поэтому тоже очень родственные души. Я никогда не могу попросить. Вот вроде такая смелая, а на самом деле в душе маленькая девочка Наташа, которая никогда-никогда в жизни не может у человека попросить помощи. Вот так и Кирюша. Он не мог попросить помощи. И Митя до этого не допер. И когда за неуплату электричества их всех вернули обратно, Митя сказал: «Боже мой, какой я идиот!» Когда он мне рассказывал эту историю, как я не допер, что человеку нужна помощь, а у меня там в Австрии стоит целое поместье Шеллов, никто там не живет в Альпах, несколько домов, пусть бы ехал туда с семьей, жил бы там сколько хочется, создавал бы свои великолепные музыкальные произведения. Господи, какой же я все-таки козел! Он простить себе этой ситуации никак не мог. И вот, возвращаясь к волнам, самые интересные идеи новой версии Мэри Поппинс создавались, когда я сидела глубокой ночью на своем балконе По-моему, это был 7-й этаж в Адлере. А Кирюша был в Москве. И в это время он находился в студии. И мы с ним зависали на телефоне 3 часа, создавая новую версию величайшего произведения. Спасибо большое Максиму Дунаевскому за это. Так что вот такие мысли навеяло на меня сегодня мое Карибское море. Благодарю. Сегодня день зимнего солнцестояния. Самый мощный день. И надо повторять молитву. Богатство Бога находится сейчас в обращении в моей жизни. Его богатства текут ко мне неиссякаемым потоком. Я бесконечно благодарна за мое нынешнее благосостояние и за все его дары.